Мы начинаем цикл бесед о творчестве Льва Николаевича Толстого. Творчество это до сих пор вызывает очень много споров. И сейчас приходится слышать о том, что православная церковь должна реабилитировать Толстого. Или что Толстой никогда не боролся с церковью вообще. И что Толстой вел своих читателей ко Христу. К сожалению, это приходится слышать даже от православных священников. И нам нужно разобраться и понять, в чем смысл того явления, которое мы знаем под именем толстовства, и, может быть, даже шире, что такое творчество Толстого с точки зрения православия. Вот об этом мы поговорим в настоящей и в следующих беседах. В начале марта 1855 года, еще в самый разгар крымской кампании, молодой офицер, который участвовал в военных действиях, и начинающий, тогда еще начинающий писатель, граф Лев Николаевич Толстой, между дневниковыми записями о различных событиях своей жизни, помещает неожиданное рассуждение. «Ныне я причащался». Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества. Религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эти мысли в исполнении, я понимаю, что могут только поколения сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией – вот основание мысли, которое, надеюсь, увлечет меня. А несколькими строками ранее, кстати, он записал о своей работе над военной реформой. Нужно признать, что широта натуры, широта интересов, стремлений и амбиций, и это нужно отметить, амбиции этого человека, ну, не может просто не поражать. Ну, одна, конечно, претензия указать способ переформирования армии, громадной державы, да еще вот в смутности военных действий, конечно, достойно навести изумление, но и это меркнет перед мыслью о создании новой религии. Мысли вообще-то об обновлении христианства, конечно, являлись не одному Толстому. И до него, и с течением времени они становятся все более навязчивы. И причина проста. Человеку начинает представляться, будто с переменами в жизни религиозные истины, ну, естественно, устаревают, не поспевая за конкретностью бытия, и оттого они требуют постоянной коррекции в ходе исторического движения человечества. И как бы упускается из виду, догматы христианства обращены не к одному конкретному времени, но ко всем временам. Они пребывают в вечности, от вечности исходят и от времени не зависят. Сын Божий обращался ко всей полноте Церкви, объединяющей все исторические эпохи, все конкретно социальные и политические формы бытия всех народов. Но возражения здесь угадать нетрудно. Да, действительно, Бог способен прозреть все времена и установить для человечества универсальные законы. Но человек, даже самый гениальный и духовно глубокий, всего предвидеть не может. И с тысячелетиями, конечно, совладать не в силах. А поэтому человеческие предустановления неизбежно устаревают, требуют обновления непременного. И, следовательно, все сомнения, все споры здесь сводятся к единой проблеме. К вопросу о природе основателя христианства. Если он человек и только человек, то христианские истины должны периодически переосмысляться, это естественно. Правда, мы можем сказать, что при этом христианство, оно и вообще как бы обесценивается. А это совершалось на протяжении XIX века и века XX, когда Христос объявлялся исторической личностью, но не более того. Вот человеком, который жил менее 2000 лет назад для XIX века и оставил свое нравственное прежде всего с этой точки зрения рассматривали нравственные учения. Обесценивается христианство, несомненно, и об этом предупреждал еще апостол Павел, который писал: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, тщетна и проповедь наша». Однако для тех, кто заявляет претензию на основании новой религии, это, в общем-то, не препятствие, а даже как бы дополнительное побуждение к творческому деланию на избранном поприще. И это одна из причин, почему Толстой, в конце концов, пришел к отрицанию божественной природы Спасителя. Он как бы устранил все препятствия на пути своем к обозначенной цели, к созданию обновленного христианства. И, расчистив себе дорогу, тем самым снял как бы последние сомнения. Раз Христос человек, то нужно, конечно, подправлять то, что было сказано около 2000 лет тому назад. И именно поэтому Толстой изначально отвергает веру и тайну. Ведь он, вот заметьте, пишет о том, что он хочет создать новую религию, которая освобождена от веры и таинственности. Веру и тайну он отвергает как основы своей новой религии. И поэтому он все сводит к чему? К упованию на грядущее блаженство. То есть и религию-то он свою сводит с неба на землю. Хочет сделать все сознательно практическим, разумным, потому что вознесение всего на уровень веры, на уровень, используем слова самого Спасителя, уровень собирания сокровищ на небе, уровень идеи бессмертия, вот все это обновленному христианству противопоказано. И мы можем сказать так, что вот в этой новой религии Сыну Божию просто нет места. Христос должен мыслиться, и в конце концов так и произошло, он должен мыслиться только как человек. Да, это произошло еще в 1855 году, и потом, ну, как бы забылось. Долго зрело где-то в глубине души, в глубине сознания писателя. Но мы можем сказать, что вот в этом изначальном размышлении Толстого, как в зерне, заложено все основное содержание его религии. Религии, которая с христианством ничего общего не имеет. Да, в общем-то, по-настоящему, если говорить, это и не религия, поскольку главная цель того, что хочет дать Толстой, это счастливое, блаженное устроение человечества на земле и только на земле. Не обещающий будущее блаженство, напоминаю вам его слова, но дающий блаженство на земле. Да, это скорее социально-политическая, социально-экономическая какая-то доктрина. Поэтому, если оценивать строго и трезво, мы можем сказать, это не вполне религия. Но пока еще далеко было до создания толстовского учения. И зерно вот это вот, оно до поры зрело в его душе, пока не дало ростки где-то на рубеже 70-х-80-х годов, в пору духовного кризиса, который настиг тогда Толстого. И вообще-то должно признать, что ничего особенно нового в толстовстве нет. О земном блаженстве, о земном царстве, причем на рациональной основе, созидаемом, многие мечтали и судили и прежде, до Толстого, и позднее. Когда мы говорим о Толстом, мы сознаем, что в историю мировой культуры он вошел прежде всего как один из гениальнейших художников-творцов, как великий писатель, один из творцов величайшей литературы в мире. Но, может быть, еще большее значение имеет для всеобщей истории человечества его опыт веротворчества. Неудачный опыт, должно признать. И этот урок требует от нас осмысления пристального. Когда мы вникаем в художественный строй мысли человека, мы не судим его. Вот об этом нужно прежде всего сказать. Мы не превозносим и не отвергаем. Мы лишь трезво сознаем, мы должны это сознавать, последствия для себя при вступлении на тот путь, на который нас увлекает этот человек. А ведь создавая какое-то учение, религию или социальную доктрину, неважно, создатель этого учения предлагает нам именно путь. Он как бы говорит: идите за мной, идите по этому пути, и вы придете к счастью, к блаженству, к спасению. И когда нам такой путь предлагается, мы должны оценивать его трезво. не судить этого человека. Мы не можем быть судьями. Но понимать, что речь идет не просто о каких-то вот мировоззренческих оценках, а о нашей судьбе перед лицом вечности. И забегая вперед, мы можем сказать, что вот этот постулат о том, что, следуя за Толстым, можно прийти ко Христу, и что путь Толстого – это один из путей ко Христу, как утверждает известный православный священник отец Георгий Чистяков, это мнение нами должно быть осмыслено. И осмысленно таким образом. Да, действительно, действительно Толстой ведет ко Христу. Он постоянно говорит об этом. Но только важно осознать, к какому Христу. Не ко Христу Сыну Божию, не ко Христу Спасителю, не к воскресшему Христу. То есть путь толстовский – это путь не ко спасению. Проблема спасения, она для Толстого и вообще не существовала. Потому что в подлинном облике своем проблема спасения, идея спасения, она невозможна вне христианства. А там, где Христос не воскрес, какое же там может быть христианство? Там не христианство, а там, ну так скажем, морально-социальное учение. То, что, собственно, и сотворил Толстой с христианством. И вот для нас, когда мы изучаем творчество Толстого, его жизненный путь, важно понять и осмыслить тот путь, по которому он пришел. Потому что Толстой постоянно рассуждал о том, и действительно отчасти был прав, когда он говорил о начале своего пути поиска религиозного. Он был прав, что он хочет основывать все на идеях, на истинах православной веры. Он прямо говорил о том, что в момент духовного кризиса именно православие помогло ему. И вот нам очень важно понять, отметить вот те моменты, те поворотные пункты, где он сбился с этого пути. Потому что если мы не осмыслим это, то нас может подстерегать та же опасность. И кто даст гарантию, что мы так тверды, так стойки, что мы сможем удержаться на пути истинном? Соблазнительный путь, он на то и соблазнителен, что предлагает очень многие привлекательные стороны вот этого соблазна. Да, нам нужно осмыслить весь путь Толстого от истины, к которой он стремился, к неистине, к которой он в конце концов пришел. По собственному признанию, толстовскому признанию, уже позднему признанию, которое он сделал ближе к концу своей жизни, он в 15 лет, то есть совсем еще юным человеком, носил на шее медальон с портретом Жан-Жака Руссо. Носил его не вместе с крестом, а вместо креста. И мы можем сказать, вернее, повторить за ним, он боготворил женевского мыслителя. Это вот то, что нам нужно понять и осмыслить прежде всего. Причем приверженность Толстого Руссо не была лишь эпизодом на переходе от отрочества к юности. Бывают какие-то увлечения у разных людей, они потом бесследно проходят. Может быть, не так бесследно, но, во всяком случае, человек расстается с ними, чего не бывает в жизни. Но вот уже долго спустя, уже в начале 20 века, а я хочу напомнить вам, что Лев Толстой умер в 1910 году. Ну, а, кстати, родился в 1828-м, прожил жизнь очень долгую, 82 года. И вот в начале 20 века, то есть незадолго до смерти своей, он признавался, что многое у Руссо ему близко, и вот в этот момент он говорил о том, что перечитал он Руссо, и кажется ему, будто он сам это написал, настолько близко это его идеям. И подобных признаний, нужно сказать, встречается у Толстого немало. В письмах, в интервью Толстого осаждали многие-многие корреспонденты, задавали ему всевозможные вопросы. И вот однажды он в одном из таких интервью сказал: «Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие – два самые сильные благотворные влияния на мою жизнь. Руссо не стареет. Совсем недавно мне пришлось перечитать некоторые из его произведений. Я испытал то же чувство подъема духа и восхищения, которое я испытал, читая его в ранней молодости». Я думаю, все сразу обратили внимание на это сопоставление, на приравнивание Руссо к Евангелию. И он приравнивает это по оказанному на себя влиянию. Факт достойный осмысления. Чем же привлекал Руссо Толстого? Прежде всего, он был для русского писателя эталоном искренности. Всем хорошо известно это знаменитое произведение Руссо «Исповедь», которая для Толстого была в каком-то отношении в разные периоды его жизни образцом. Именно к этому уровню искренности он стремился, когда начинал свой писательский путь, создавая автобиографическую трилогию «Детство, отрочество, юность». Конечно, не без влияния Руссо была создана и «Исповедь» самого Толстого –